Когда ж почти все маски разместились, продолжая свое инкогнито, Артемий Петрович приказал кучерам на двух санях, при которых на облучках уселись еще по двое дюжих лакея, чтобы они умчали своих седоков на Волково поле и там их оставили. «Слышите? На Волковом поле сбросить их!» — произнес он грозно. Потом, обратясь к гостям, прибавил: «Шутка за шутку! Прощайте, господа! Теперь смейтесь на мой счет сколько вам угодно! Катай!» Несчастные жалобно возопили, но кучера гаркнули, свистнули, полозья засипели, бубенчики на лошадях залепетали, и в один миг сани, навьюченные жертвами шпионства, исчезли из виду. «Теперь, — сказал Волынский, садясь кучером в третьи сани, где разместился рыцарь печального образа, довольно нагруженный вином, и, обратясь к нему, — позвольте отвесть вашу светлость к летнему дворцу. Вы уже довольно наказаны страхом и, прибавлю, стыдом, что попали в шайку подлых лазутчиков. Знаете, за час до вашего приезда меня известили о вашем посещении, и потому я приготовился вас встретить. Мои шпионы не хуже герцогских. Вы, думаю, поймете, что шутками насчет вашего брата хотел я только доставить вам и вашим товарищам пищу для доноса. Уверьте, однако ж, его светлость, что как я, так и друзья мои никогда не потерпим личного оскорбления, даже и от него. Мы спокойны. Клевете и зависти не сделать белого черным. Преданность нашей государыне всем известна. Должного уважения нашего к герцогу мы никогда не нарушали. Но для всякой предосторожности, чтобы не перетолковали в худую сторону моих шуток, ныне ж донесу ему обо всем случившемся в моем доме и об оскорблениях, мне лично сделанных людьми, играющими роль его лазутчиков. Надеюсь, если вы не хотите, чтобы нынешняя история известна была государыне, и вы подтвердите мое донесение. Вот летний дворец. Извольте сойти, целый и невредимый. Благодарите за то родству вашему с герцогом Курлянским. Покойной ночи, Густав Берон». Не отвечая ничего, со стыдом вышел рыцарь из саней и скрылся у входа в жилище герцога. Остававшаяся при нем свита выпрыгнула за ним, как лягушки, распуганные на берегу, опрометью бросаются в свое болото. Не так хорошо кончили свое ночное поприще их приятели. По буквальному тексту данного приказа они выброшены на Волковом поле, получившем свое знаменитое название от волков, приходивших туда каждую ночь, доканчивать тех, которые при своей жизни не были пощажены жестокостью собратьей, а по смерти их пренебрежением. Маски в лунную ночь на кладбище? Еще каком, боже мой! Где трупы не зарывались? Инка, Семирамида, Капуцин, Чертенок — это разнородное собрание, борющееся с мертвецами, которые, казалось, им сжимали их в своих холодных объятиях, хватали когтями, вырастали до неба и преследовали их стопами медвежьими. Стая волков, с вытьем отскочившая при появлении нежданных гостей и ставшая в чутком отдалении, чтобы не потерять добычи. Таков был дивертисмент, приготовленный догадливую местью героям, храбрым только на доносы. К довершению их горя надо было им пройти до своих квартир несколько верст пешком и на морозе. Торжествующий Волынский, обещаясь быть вперед осторожнее, что он не раз уже обещал, отослал слуг домой и в кучерской одежде поехал шагом мимо Зимнего дворца. Луна, полная и свежая, как дева, только что достигшая периода своей физической образованности, выказывала на голубом небе округленные роскошные формы свои. То едва закрывала сквозной косынкой облачко, то шаловливый ветерок сдергивал ее. Ночь была так светла, что можно было читать. На улицах никого.